Глава 9. К концу дня я не смогла слезть с седла. На удивление, Рейн заботливо снял меня, уложив на спальник. «Так всегда бывает на первое время», — заявил он мне. «Ты молодец, я горжусь тобой». Он ловко расседлал лошадей и привязал к их мордам торбы с овсом. Достал из своей безразмерной седельной сумки колышек, пошептал что-то на него и вбил в землю. Привязав лошадей, Рейн ушел за хворостом. «Да пошел ты, гад чешуйчатый!» — пробормотала я себе под нос. Болело все, даже те места, о которых я не подозревала. Хотелось плакать, есть и спать. Если в другой последовательности, то слезы меня просто не хватят. Рейн стреножил лошадей и отправился за хворостом. Пить хотелось так, что вместо мешка представляла баклажку с водой, но подняться не хватало сил. «Обойдусь без воды», — устало откинулась я на землю. «Пожалуй, могу и без воды». Я закрыла глаза и незаметно для себя заснула. Мне снилась еда, причем так реалистично, что я ощущала ее аромат и запах костра. «Фелис, ужин готов», — потряс меня за плечо Рейн. «Отстань, дай поспать», — стряхнула с плеча его руку. «Сначала поешь, а потом спи», — приказал он и рывком заставил меня сесть. Сразу же всучил миску с едой и ложку. Пахло вкусно, прям как во сне. И хорошо, что готовила не я. Ценность еды выросла в разы. «Поешь, поставь рядом с собой, залезай в спальник и засыпай», — сказал Рейн, отходя от костра. Пока я спала, уже стемнело, и мне было страшно. «Ты куда?» — потянулась я за ним. «Как куда?» — удивился Рейн. «Ставить защиту на ночь?» С удивлением наблюдала за каким-то странным ритуалом. Рейн очертил палкой достаточно большой круг, куда вошли наши спальные мешки, вещи, костер и лошади. Отошел до ближайших деревьев и продолжил ходить по кругу, втыкая в землю какие-то палочки. Вернувшись к костру, достал из своей безразмерной седельной сумки мешочек. Из этого мешочка он посыпал какой-то бело-черной смесью по контуру круга. Спать расхотелось. Любопытство толкало меня расспросить его о смысле этих забавных действий. «Магия, если ты хотела спросить о защитном круге», догадавшись по моим глазам, о чем хочу спросить. Рейн уселся рядом со мной, дотронувшись до моего бедра своим. Я бросила на него быстрый взгляд, чтобы проверить, специально он это сделал или нет. Он сидел с таким видом, как будто ничего не произошло. А может и правда случайность? Тихонько отодвинулась и выдохнула. Рейн никак не отреагировал, и меня это немного задело. Я повернулась и посмотрела на него в упор. «Говорю, что по широкому кругу я поставил сигналки, которые оповестят нас, если на поляну сунутся незваные гости», — неправильно истолковав мой взгляд, ответил Рейн. «Незваные гости? Кто это может быть?» — язвительно спросила я. «Ты же сильный маг. Кто посмеется сунуться к нам?» Рейн тяжело вздохнул, разворошил палкой дрова в костре так, что пламя с искрами взвилось вверх. Он отпрянул и невзначай дотронулся локтем до моей груди. Я покраснела, но промолчала. Тут явно нет домогательства. Случайность, — успокоила я себя. Хорошо еще, что сейчас ночь, и он не видел, как меня бросает в жар от каждого его случайного прикосновения. «Мне, конечно, приятна твоя вера в меня», — но в голосе я не услышала радости, лишь усталость. «Есть неразумные виды нечисти, которые не понимают, кого надо бояться. Вот на них, да и на диких зверей, и рассчитана моя защита». Объясняя, Рейн устраивается поудобнее и опять прислоняется ко мне бедром. Я замираю, не понимая, как реагировать, не понимая, случайно он дотрагивается до меня или намеренно. Я не могу отреагировать, чтобы не выглядеть глупо. Лучше уж потерпеть его прикосновения, тем более они не вызывают у меня отвращения, чем попасть к Рейну на острый язычок. Завтра весь день буду страдать от насмешек. Он скажет, что мне все померещилось и что у меня слишком высокое самомнение. Уж лучше промолчу и сделаю вид, что ничего не было. «Разумные виды нечисти?» — испугалась я. «А разве такие здесь водятся?» «Фелис, «У тебя недостаток магического образования», — с сожалением произнес Рейн. «Он упустил возможность поиздеваться? Мне это снится?» Я тихонько ущипнула себя за руку. «Больно?» «Нет, не снится. У меня нет магического дара», — напомнила я ему. «Неправда. Рейну удалось ошеломить меня. Есть, но очень слабый». «Но я не чувствую его», — не поверила я. «И мне никто не говорил, что я магически одарена». «До одаренности далеко. Так, маленькая искорка, которая рано или поздно проснется. Из искры разгорится пламя», — иронично добавила я. «Если постараешься, то это возможно», — без тени иронии ответил Рейн. «Ты никогда не контактировала с магами, вот тебе никто и не говорил об этом». Я задумалась, а вдруг он прав? В глубине души проклюнулась надежда. «Ты же первое по рождению?» Кивнула в ответ. Он на меня не смотрел, но понял. В магически слабых родах вся магия достается первому ребенку. Я даже этого не знала. А если бы знала, что бы изменилось? Я не могла позволить себе учителя, а значит, в академию не поступила бы. И платить за обучение нечем было, вот и весь расклад, с магией или без. «Ни к чему этот разговор», — тщательно скрывая боль за равнодушным тоном, произнесла я. «Спокойной ночи». «Вот в чем ты права, так это в том, что пора уже спать», — согласился со мной Рейн. «Забирайся в спальник, а я пока потушу костер, чтобы не привлекать лишнего внимания. Да лошадей проверю». Я благодарна ему за этот разговор и за дарованную надежду. Мне надо свыкнуться с этим, а потом расспросить Рейна подробнее, как разбудить искру своего дара. Рейн положил на землю свой спальник, вместо подушек, видимо, будут седла. Сходил и достал из поклажи одеяло и принес его мне, свернув на манер подушки. Он снял плащ, сложил его и подложил под голову. Только я устроилась, как Рейн лег рядом, прижав меня к своей груди. «Спи», — пробормотал он, зевая. «Завтра нужно проехать большое расстояние, тебе понадобятся силы». «Какой тут может быть сон, когда он так близко?»